То были последние слова, произнесенные атаманом. Последняя живая страсть. Забота о тайных кладах поколебала его нечеловеческую стойкость. Фрол задорого выкупил свою жизнь, пообещав выдать сокровища, спрятанные во время разбойничьей эпопеи. Но мифические богатства так и не были найдены, однако казнь Фролу была заменена пожизненным заключением. Квит жалел, что опоздал родиться на несколько столетий. Насколько проще и грубее стала жизнь, настолько примитивнее ее персонажи. Вот, к примеру, Плотникова. Настоящая одноклеточная. Инфузория-туфелька в грязной луже российского бизнеса. Со слепой жадностью, свойственной простейшим, она бросается на любую добычу. Зачем? Себя она обеспечила на 1000 лет, а детей у нее нет как нет. А вдруг она тоже охотник? И для нее цель ничто, но движение, азарт погони — все. И все ее существо ненасытное, нервное, раздражается бурным оргазмом при одной мысли о растущих барышах. Да, они чем-то схожи. Поэтому Ангелина одним своим существованием бередила в нем охотничий инстинкт и хищное сладострастие. Никем быть. Кто виноват и что делать? Вечные вопросы русского бытия. А клич «Кто кого?» Вот главный императив сегодняшнего дня. С трассы в каморку проникала дорожная гарь и слышался сдержанный мат уставшей засады. В дверь деликатно стукнули. Квит очнулся, спрятал книгу и запоздало вскочил. «Виноват. Колонна приближается», — доложил старший наряда. Квит надел пилотку и поспешил навстречу трейлерам. Милиционеры подогнали пыхтящих мастодонтов к обочине и взяли в кольцо. Транспортники и УБОП, не мешкая, вскрыли опломбированные кузова и приступили к досмотру и видеосъемке. «Хороша рыбалка! Поудили на славу!» — присвистнул Квит, оглядывая роскошные ковры, коробки с электроникой и компакт-дисками. Такое обилие контрафакта протащить через таможню без поддержки сверху просто нереально. Значит, Плотникову крышуют на очень высоком уровне. Тут из ловца можно запросто превратиться в дичь. Но Квит никогда не шел на попятную. Теперь главное успеть возбудить уголовное дело. Доказательств в 5 взятых кузовах предостаточно. Успеть. Успеть бы сыграть на опережение. Дела по контрабанде надо расследовать в первые сутки. На сбор доказательной базы даны часы и минуты. И по клубничку сходить не забыли. Гляди, порнокассеты в подарок детям. Смежник из транспортной милиции, смуглый, скуластый парень со странной фамилией Летим, радостно оглядывал трейлер, словно внезапно свалившееся богатство. Эту возьму на память. И вот эту, пожалуй. Не тяни грабли и положь, где лежала. Так, Считай, добро на возбуждение уголовного дела у нас уже есть. Так что летим, дуй в прокуратуру, вызывай представителей. А дамочкой займусь я сам. До сих пор у меня это неплохо получалось. И с ней поосторожней, предупредил Летин. Один следак из наших уже прокололся. На первом же допросе мадам взялась на взятку его ломать, но тот уперся, мол, у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Короче, ведет допрос с лютой нежностью. Но и мадам не лыком шита. Шасть из кабинета и давай заяву катать. Так, мол, и так. Следователь, где на честь мою девичью покушался, блузку помял, нанес урон на морали. Так мужик до сих пор отмывается. А дело пришлось срочно передать другому, более сговорчивому. Квит только хмыкнул. Сейчас он держал в руках неоспоримые доказательства подлога. Оставалось только пришпорить дело. С Плотниковой надо было действовать как можно грубее, чтобы добыча не выскользнула и не нанесла ответный удар. Бросок гадюки почти незаметен. Немного дрогнет и качнется женственная головка на высокой гибкой шее. Вспорхнет тонкий блестящий язычок над узкими лакированными губками. И по телу разольются жидкое пламя, ледяной озноб и онемение. Надо успеть схватить и пережать гадюке горло, и тогда пусть хлещет черной судорожной плетью и сходит бессильной яростью. Смятый насилием охранник в дверях московского офиса, перепуганные менеджеры обоего пола, распахнутая ударом сапога дверь. Живая картинка для ментовского боевика.